Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 93. В котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 15-16 стих. В тексте говорится, что мы должны быть светилами. Однако как мы можем быть светилами, если нас не видят? И какая польза была бы от нас, если бы мы были невидимыми светилами? Где мы должны светить? В наших домах? В мире? Конечно, мы должны светить и в наших семьях. Но если мы хотим быть тем, кем должны, то мы должны быть светилами в мире. Некоторые стеснительные души боятся свидетельствовать свою веру и охотно утешают себя примером Никодима, не думая о том, что Никодим служит скорее предостережением, чем примером. «Я понимаю слова Иисуса, тогда светит свет ваш пред людьми», только так, что вы должны свидетельствовать вашу веру, а не хранить ваше христианство в тайне и не идти украдкой на небо. Христианин должен публично свидетельствовать свою веру. Он должен отделиться от мира и заявить, что принадлежит Господу. Есть одно предписание, данное самим Богом, по поводу того, как христианин подобающим образом может засвидетельствовать свою веру, а именно путем погружения в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа. Он должен быть, так сказать, публично погребен в воду, чтобы показать, что он умер для мира, чтобы теперь жить новой жизнью. На зов Господа. «Подойдите ко мне, кто принадлежит Господу». Мы должны выступить вперед и ответить: «Вот я, Господь, я твой раб и хочу служить тебе до конца моих дней». Кроме того, мы должны примкнуть к тем людям, которые тоже связаны со Христом, и признать, что мы любим не только отвергнутого Христа, но и его невесту. Но для того, чтобы сиять, как светило, мы должны прибавить и открытое свидетельство наших слов. Я ни в грош не ставлю вашу веру, если вы можете молчать о ней. У вас будет много возможностей для свидетельства. Используйте их. Так вы будете сиять, как светило в мире. Мы живем в такое время, когда мы не можем сиять без ясного, открытого свидетельства о Христе.